Глава третья. Василий поправлялся долго и мучительно. Рана капризничала, моего земляка бросала в жар. Мы дважды отпаивали его отварами из трав. После второго раза пришлось спасать его от самих трав. Кажется, мы перенапрягли его печень. Я все так же ходил с лесорубами. Мы валили лес, затем сплавляли кругляк по реке до поселка. А уже там плотники резали и кололи его на дрова или доски. При этом плотники пользовались топорами и примитивными двуручными пилами. Когда Васька подхватил очередное воспаление, мне пришлось пристроиться к плотникам, которые пилили кругляк на дрова непосредственно в поселке. Ночью мне приходилось дежурить у Васькиной кровати, а днем я пилил колоды. Плотники мне были рады, ведь у них как раз начался сезон, когда дрова шли на расхват. Люди заготавливали их на зиму, покупая поленья целыми телегами. Плотники не справлялись с наплывом покупателей, поэтому моя помощь была уместной. Работа была изнуряющей, никакой автоматизации. Инструменты были на уровне кузнечных технологий, поэтому пот с меня лился ручьями. Я похудел, лицо осунулось, накопилась усталость, зато прибавилась мышечная масса. Вечером того же дня, когда Васька очухался от жара, захотел поговорить, я пожаловался ему на свою судьбу. «Так, в чем проблема?» — спросил он. «Можно автоматизировать часть тяжелой работы при помощи водяной мельницы. Они так и назывались когда-то. Пильные мельницы. Вода вращает привод, тот, в свою очередь, передает усилие на 2-3 пилы, через которые пропускают кругляк. На выходе получаем доски». Я ухватился за эту мысль. Было бы замечательно переложить на механизмы часть тяжелого изнурительного труда. Я подался вперед, посмотрел на Васькино измученное лицо, в его зеленые припухшие покрасневшие глаза. «Чертежно рисуешь?» Я подумал, что реализовать такой вариант автоматизации труда по распилу кругляка было вполне реальным делом. «Легко!» Василий кивнул и, улыбнувшись вымученной улыбкой полутрупа, посмотрел на меня своими грустными глазами. «Ох, нелегко это болеть в таком отсталом месте! Игорь, мне бы водички!» «Держи!» Я протянул ему деревянную плошку с водой. Мой земляк жадно отпил, затем медленно осушил все до дна. Я посмотрел на его измученное болезнью лицо. Глаза уже не блестели, из чего я сделал вывод, что жар прошел. Мне показалось, что Василий наконец-то готов к моим вопросам. «Еще водички?» «Нет, достаточно». Он улыбнулся. В последнее время я не баловал его вниманием и заботой, поскольку постоянно пропадал на работе. Я присел рядом с кроватью на деревянный грубо сбитый табурет. «Вася, как тебе угораздило вляпаться в эту историю с прибором?» «Сам не пойму». Парень вздохнул, улегся на подушку. Его глаза уставились на потолочную балку. «Расскажи-ка мне все с самого начала», — предложил я. Он отбросил со лба в сторону немытые слипшиеся кучерявые непослушные волосы и сказал: «На пятом курсе института мой преподаватель предложил мне должность ассистента. Я согласился, ведь речь шла о том, чтобы работать у самого перспективного ученого на нашем факультете. Вначале он даже не рассказывал мне о том, с чем он работает. Профессор доверял мне задачи, которые мне были по плечу. Я тогда увлекся одной студенткой. Впрочем, это не важно. Работа у меня была несложная. Из разряда «принеси-подай, отойди и не мешай». В таком ключе я проработал 3 месяца. Закончил институт и уже размышлял о том, чтобы пойти на настоящую работу. Как вдруг ко мне заявился Валентин Степанович. «Тот самый? Из органов?» — хмыкнул я, припоминая, как меня самого втянули в опасное приключение. «Да, скользкий тип», — согласился с моими впечатлениями Василий. Валентин Степанович в присутствии профессора сообщил мне, что государство решило доверить мне важную задачу. Я проникся важностью момента, особенно когда мне подсунули бумажку с грифом «Совершенно секретно». Получилось, что я сам подписался под правительственный научно-исследовательский проект. После этого мой шеф наконец рассказал, что на самом деле он работает над прототипом прибора по телепортации объектов и в перспективе людей на любые расстояния. В тот же день пропала моя девушка. Такая умная, пытливая и страстная, что я только сейчас понял, что она работала в одном госучреждении с Валентином Степановичем. «Ого!» – удивился я. «Пути конторы неисповедимы!» – нервно хихикнул мой товарищ и поскреб щетину на подбородке. Я заметил, что за мной и за профессором постоянно наблюдали какие-то люди. Друзья, с которыми я часто общался, получили направление в какие-то дальние уголки страны. Теперь я понимаю, что это было сделано специально. Меня пытались оградить от любой возможной утечки информации. А однажды, когда я перебрал спиртного в баре, меня мягко транспортировали прямо домой. Как это произошло, я не помню. Зато помню, как сильно я удивился тому, что лежу в собственной кровати с закрытой снаружи квартире, а моя одежда аккуратно сложена на стульчике рядом с кроватью. «Да», — сказал я, не скрывая своего удивления. Я не знал, сочувствовать Василию или радоваться за него. Судя по тому, к чему это все привело, скорее всего, следовало ему посочувствовать. Я проработал с профессором 2,5 года. Работа шла неторопливо. Иногда приходилось отчитываться перед Валентином Степановичем. Мы бились над телепортацией, уперлись в одну проблему, которую профессор никак не мог разрешить. Наконец, профессор признал, что его работа зашла в тупик, а все идеи отработаны. Где-то в наших расчетах была допущена ошибка. А может, мы не заметили чего-то, что могло бы нам открыть глаза на решение проблемы. Василий вздохнул, снова почесал подбородок, скривился, когда потревоженная рана заболела от неосторожного и резкого движения руки. Затем он продолжил. Короче, мой шеф связался со своим коллегой из Канады. Это был известный математик из Торонто. Они договорились о совместном отпуске на Карибах. Под это дело Валентин Степанович организовал нашу командировку. Мы отправились в отпуск, который, конечно, таковым не являлся. Туда же приехал человек из Торонто. А знаешь, что было самое обидное? Профессор тебя с собой не брал? Нет, Василий вздохнул. Профессор вообще жил отдельно и в другом городе. Такое условие поставил Валентин Степанович. Так что тот факт, что он не брал меня с собой, был не самым обидным. А что же? Мне запретили отходить дальше кафе и магазина. Приказали сидеть в номере и не высовываться. Васька приподнялся на локте и повернулся ко мне боком. Он был действительно зол. Я впервые был за границей. Вокруг меня был тропический рай. По улицам города ходили полуголые, доступные темпераментные красотки, которые танцевали зажигательные танцы по вечерам. Где-то рядом были белые песчаные пляжи с голубыми лагунами, которые омывались изумрудным, безумно теплым и ласковым морем. Ты только представь эти пляжи с кокосовыми пальмами, в тени которых порхают удивительные птицы, а в теплой, как парное молоко, воде плавают красочно яркие рыбки. Одним словом, вокруг меня мечта туриста, а мне это все запретили. «Боялись, что ты выболтаешь страшную государственную тайну?» Я засмеялся, затем представил, каково это было сидеть целыми днями в номере и проникся сочувствием к приунывшему Василию. «Да какую тайну? И кому б я рассказал? Я же их языка не знаю!» Парень хмурил брови, видимо, все еще злился на Валентина Степановича и его запреты. «Ну, и если бы я был болтливым, меня бы в проект не взяли». «Нет, тайны я хранить умею. Тут другой случай. Мне доверили сторожить главное достояние. Прототип телепортера, который уже кое-что мог. Но до конечного результата ему еще было далеко. Вот только об этом никто не знал. А я сидел и охранял телепортер». «Погоди, ты говоришь, это всего лишь прототип, но выходит, что прибор смог как-то телепортировать нас сквозь пространство. Значит, ваша работа оказалась успешной», — пытался я подбодрить товарища. Получилось неубедительно. Долго пришлось сидеть в гостинице. «А!» — Васька махнул рукой и завалился обратно на спину, уставился в потолок. Его брови нахмурились. Он протянул палец, ткнул им в дужку своих очков, поправляя их на своей переносице. «Я проторчал в этом убогом месте больше недели. Со скуки чуть не помер. Я одного не пойму». Перебил я Васькино терзание. «Зачем вы потащили с собой телепортер? Неужели нельзя было его оставить на родине?» Так решил профессор. Сказал, мол, «надо, и все тут». Я не спорил, ведь иначе меня бы не взяли, оставили бы дома. «А профессор часто приходил?» Спросил я. Меня интересовало то, каким образом нашли Василия. Кто-то должен был навести на него мордоворотов, которые затем напали на него и чуть не убили. Он позвонил накануне. Сообщил, что его встреча с коллегой имела большой успех, но подробностей по телефону сообщать не стал. Он попросил меня встретить его возле аэропорта. Профессор приехал на такси один, и мы сразу пошли в номер. Хотя я надеялся вначале пообедать в кафе, попросить несколько дней отпуска. Такой случай представился, о котором я мог только мечтать, но профессор был очень возбужден новыми знаниями и предложениями. Как только мы закрылись в номере отеля, он попросил достать телепортер. Мы поставили его на стол, и мой шеф тут же принялся исправлять ошибки в программном коде телепортера. В качестве электронной панели управления мы использовали мой старый смартфон, примотанный к корпусу телепортера проволокой и изолентой. Пока он его настраивал, то рассказал, что встреча с коллегой открыла ему глаза на переменную, о которой мы совершенно позабыли. Мол, кроме измерений, существует еще и время. Если учесть его в качестве новой вводной, то и результат будет таким, какого мы ждали. Он работал долго и без перерыва. Энергия в нем кипела, энтузиазма хватило на 4 часа беспрерывной работы. К вечеру он перестал бормотать себе под нос. Потом сел в кресло и попросил принести ему кофе. Когда я вернулся из кафетерия, профессора в номере уже не было. «Ничего себе!» Я почесал бороду, и у меня в голове возникла шальная мысль насчет того, куда подевался профессор. Но озвучивать ее я не стал. А что было дальше? В тот момент мне показалось, что он просто вышел подышать. Василий снова вздохнул. Но сейчас я так не думаю. Почему? Потому. Васька начал загибать пальцы. Во-первых, когда я не спеша допил свой кофе, а кофе, которое я принес для профессора, остыло, я прогулялся по гостинице, спустился в кафетерий, даже прошелся по улице. Профессора нигде не было. Я спрашивал у работников отеля и даже у посетителей. Его никто не видел, а значит, он никуда не выходил. Во-вторых, когда я на следующее утро позвонил к нему в гостиницу, то его и там не оказалось. Более того, он туда не возвращался. «И тогда ты позвонил Валентину Степановичу?» — догадался я. «Да. А ты бы не стал этого делать на моем месте?» Он скептически посмотрел на меня, я пожал плечами. «Кто знает, что бы я сам сделал в такой ситуации?» Васька продолжил рассказ. «Мне было сказано ждать нашего человека, который бы меня забрал частным самолетом. Особенно тщательно контора требовала присмотреть за телепортером. Ну а дальше ты уже знаешь. Меня посетили широкоплечие мордовороты, которые не удосужились представиться. Они подстерегли меня, когда я возвращался из кафетерия. Потом связали и стали бить. Обиделись, суки, что я делал вид, будто не понимаю их. Похоже, они следили за профессором», — высказал я свое предположение. «По его следу они вышли на тебя». «Может быть», — Васька задумался. «Хотя, скорее всего, я сам виноват. Мне не следовало столько болтать по телефону, просто я испугался за профессора и не знал, что мне делать». «Думаешь, его взяли эти?» «Может быть». Василий задумчиво почесал макушку. «Хотя я думаю, что в его исчезновении виноваты не они. Эти бы заодно захватили прототип. Тогда что случилось с профессором?» «Я думаю, что простейшим объяснением было бы сказать, что он активировал телепортер», — сказал мой товарищ и, немного подумав, поправил свою кучерявую шевелюру, добавил. «Надеюсь, он попал туда, куда хотел. В отличие от нас. Что ты имеешь в виду?» — удивился мой земляк. «Похоже, ваше устройство, телепортер, забросило нас сюда сквозь пространство и время. При этом у нас, в отличие от твоего шефа, выбора не было». Мы оба замолчали, переваривая все недавно услышанное. Василий задумчиво смотрел в потолок, а затем на его лице появилась хитрая улыбка. «А я вот не жалуюсь», — искренне улыбнулся Василий. «Могло быть значительно хуже. Каковы, например, шансы у иголки с одного раза попасть в наперсток, спрятанный в стоге сена размером с 3 гектара? Крайне малые», — не утруждаясь точностью расчетов, сообщил я. «Вот! А наши шансы попасть сюда были еще меньше». Он задумался, потом заулыбался еще шире и сказал: «Они были вообще нереальными. Поэтому радуйся, что мы остались живы, не угодили в вакуум, не попали на безжизненную планету или астероид. А то и внутрь звезды могли телепортироваться. Пожалуй, с этим и не поспоришь. Однако, тебя не удивляет, что мы попали туда, где люди говорят на нашем, пусть и более древнем языке?» После моего вопроса в комнате повисла такая тишина, в которой было слышно жужжание мухи у стола. «Я думаю, ты недооцениваешь телепортер, считая, что нам повезло, когда мы попали сюда. На самом деле, сам прототип притянул нас туда, где бы мы смогли легко адаптироваться». От этого вывода Василий и сам оказался немного озадачен. Мне показалось, что этот вариант он раньше не рассматривал. «Скажи-ка мне, Вася». Моя мысль окончательно оформилась и созрела. «Сохраняются ли настройки телепортера, и не вышло ли так, что в момент нашего перемещения настройки, установленные профессором, сработали снова? Настройки точно сохраняются, пока их не поменяют на другие, и я их не менял», — сообщил мой товарищ. Его взгляд стал подозрительным. «Ты ведь их не трогал, Игорь?» «Я даже не раскрывал сверток», — я помотал головой. «Так и тащил его вместе с твоей тушкой до самого самолета». Васька смутился. «У меня раньше не было возможности тебе сказать». Василий извиняющимся жестом указал на свое тело, укрытое одеялом. «Спасибо тебе, Игорь, что не бросил меня там». Я отмахнулся от его слов. Мне не хотелось, чтобы мой товарищ чувствовал себя неловко. Более того, я считал, что он поступил бы так же. Ну, разве что... Он не смог бы тащить мое тело к самолету на плече. Зато я почему-то чувствовал симпатию к этому парню, единственному человеку из моего мира. Чувствовал я также, что нам точно следует держаться вместе. Наверное, не стоило также расстраивать его тем фактом, что мордовороты собирались хладнокровно убить его. «Не бери в голову. Я был рад помочь тебе. Думаю, ты поступил бы так же», — сообщил я ему. Кучерявый товарищ тряхнул головой. Пружинки волос при этом задвигались. Его лицо вдруг стало очень серьезным. «Игорь, я считаю, что в этом мире и с нашими знаниями перед нами открываются большие возможности. Главное — держаться вместе. Тогда мы сможем поставить весь этот мир на уши». Это было сказано Василием с полной уверенностью в голосе. И я с радостью похлопал его по плечу. Его настрой мне понравился, хотя весь этот пафос насчет всего мира показался мне излишней бравадой. Тут бы заняться чем-нибудь интересным, домик свой отгрохать. Зная я о том, какие опасности меня ждут в будущем, возможно, я бы отбросил свои амбиции и попытался бы жить, не пытаясь мечтать. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Не такой я человек, чтобы сидеть ровно на поле и ждать, пока судьба одарит меня своими щедрыми подарками. В тот зимний день я работал с плотниками. Семен и Павел охотно отвечали на мои вопросы, но, как обычно, в ответ я получал весьма расплывчатые и неточные ответы. Мужики дружно отправляли меня с моими вопросами к старости, а иногда и куда подальше. Работники просили выбросить дурь из головы и не отвлекаться от распиливания колод. Работа была изнуряющая и требовала большой концентрации. Чуть отвлекся, и пила ушла в сторону. Доска получилась кривой. Еще чуть отвлекся, и можно было согнуть полотно пилы. Равнять пилу деревянной киянкой — это и время потратить, и результат не всегда положительный. А пила в этом мире стоила немалых денег. В целом, мне эти мужики нравились. Павел — главный плотник. Был немного старше и степеннее, а Семен, его правая рука, выделялся смекалкой и быстротой принятия решений. Оба плотника были хорошими людьми, Оба уже обзавелись семьями и были мотивированы заработать побольше денег, чтобы прокормить семью. Это мне подходило, поскольку я тоже стремился заработать много денег. Ведь для реализации моих планов их требовалось немало. Как здесь и было принято, оба старших плотника отрастили бороды. Павел носил длинную широкую черную бороду до груди, а Семен ограничился русой аккуратной, но густой бородкой длиной в 4 пальца. В основном моим напарником был Павел, но иногда мы оба присоединялись к Семену и уже все вместе таскали из реки кругляк, волокли его на распил или ворочали поленья для рубки их на дрова. Кроме этих двоих, на плотницком подворье было еще два человека. Эти парни хоть и были помоложе, но лично у меня не вызывали никакого интереса к своим персонам. Мне они казались ленивыми и праздными людьми. Павел также старался держаться от них на расстоянии, не отталкивал от себя, но и не привечал. «Павел, а давно ты плотницким делом промышляешь?» — поинтересовался я как-то у старшего плотника. «Почитай, всю жизнь и промышляю», — сказал мне чернобородый напарник. «Как отец меня сюда привел, так я тут и работаю. Я ведь, Игорь, ничего другого и не умею. А ты, Семен?» — поинтересовался я у нашего коллеги. «Спяток зим будет», — сообщил мне, скалясь, Семен. «Как его с кузницы выгнали, так он у нас и осел», — поправил его Павел. «А почему тебя выгнали из кузницы?» Мне было интересно, что такого вычудил Семен, ведь я считал его человеком вполне рациональным и уравновешенным. А кузнец в здешних краях — это весьма почитаемая профессия. Я у кузнеца в подмастерьях ходил. Помаленьку учился этому нелегкому делу. Семен откусил краюху хлеба и, запив молоком, задвигал челюстями. Я и Павел от него не отставали. Но я при этом еще и внимательно следил за лицом русобородого плотника. Наконец, поразмышляв немного во время еды, Семен продолжил. «Была у меня тогда невеста, теперь-то жена моя, и хотелось мне ей подарок сделать. И вот, когда кузнец отлучился по делу в город, я подхватил заготовку и стал ковать для нее колечко серебряное. Ох, и намаялся я тогда, но все ж таки смог выковать ей кольцо. Ладное получилось колечко-то, гладкое и с плетеными концами. А между концами теми я камешек янтарный поместил. Давно у меня тот камень был, до своего часа ждал». Семен снова отхлебнул молочка из глиняного кувшина. А тем временем Павел решил закончить длинный рассказ товарища. «Да, только у кузнеца дочка была, что на Семена глаз положила. Она колечко увидела, да и рассказала все своему тяте. Не хотела она, чтобы у Семена невеста появилась. Батя, когда вернулся, кольцо не отобрал, но и Семена из кузницы навсегда прогнал. Сказал мне, — продолжил Семен, вытирая рукавом рубахи молоко со своей бороды, — негоже мне учить мастерству того, кто решил мою дочку обидеть. А колечко-то я своей невесте подарил. Да так оно ей приглянулось, что согласилась она за меня замуж пойти. Да так она мне была мила, моя зазнобушка, что не стал я другого кузнеца искать, чтобы быть с ней в родном поселке. Счастье-то оно не постоянное. Коли потеряешь, можешь другого такого не сыскать. А сейчас-то у меня не одно токомка счастья-то, а сразу 6. Детишки мои, радость моя в жизни и опора в старости». «Хорошо сказал!» — крякнул Павел, похвалив товарища. И в его черной бородище показались белые зубы. И я был с ним полностью согласен. Что может быть лучше большой и крепкой семьи, которая тебя любит и ценит? Вечером, сразу после работы, я отправился к старости. Мне несколько раз уже приходилось видеть этого ушлого мужика. И на первый взгляд он всегда выглядел чем-то недовольным. Но на самом деле был человеком смышленным и старался заботиться о том, чтобы поселок развивался. От дома Марфы до дома старосты было около 100 шагов по заснеженной улице. По улице, кроме меня и детишек, никто в этот час не ходил. Но во дворах люди еще занимались хозяйственными работами. Кто-то, собирая яйца, потревожил кур в курятнике. Кто-то таскал дрова в дом. Старосту Михаила я застал за тем, как он распекал Федьку Косова. У этого мужика еще с детства развелось косоглазие, что, впрочем, его совершенно не смущало. «Что же ты, косой нерадивый-то такой?» — увещал староста Михаил. «У тебя ж детишек пятеро, а ведь подати за тебя платить некому. Так ведь я же... кормилец ты, али кто? Сборщики терпеть не станут. А ну как тебя побьют, а твою Пелагею того? Так ведь не виноватый я!» — взбунтовался Федька. «Урожай градом побило, самим жрать скоро нечего будет, а в долг уже никто не дает. А кто ж тебе виноват, что ты у нас долгов понабирал?» Тоже повысил голос Михаил. «Ты, Федя, решай, как быть-то, да побыстрее. После зимней ярмарки сборщик подати вначале с тебя спросит, а уж потом и с меня. Хоть твой урожай и пропал, но твоя кляча все еще при тебе. Поспрашаю людей, может, кому твоя телега или кляча пригодятся». Мельком взглянув на меня, староста повернулся опять к косому крестьянину и, положив ему руку на плечо, сказал: «Ты ступай, Федь, ступай, после поговорим». Тот мельком посмотрел на меня и, понурив голову, отчалил во свояси. Михаил повернулся ко мне и жестом пригласил пройти в дом. Про себя я отметил, что староста живет вполне неплохо. В доме чисто и уютно, но без излишеств. Усадив меня за стол, Михаил поинтересовался, а с чем я к нему пожаловал. «А сесть я у вас решил», — сказал я ему прямо. «Что мне нужно для этого сделать, чтобы свой дом поставить или, к примеру, участок получить?» «Ежели ты собрался дом ставить, то землица-то найдется». Староста замялся, задумался. Видимо, что это сулит поселку вообще и ему в частности. Приняв про себя какое-то решение, он продолжил. «Наши люди о тебе хорошо говорят. Работящий ты, Игорь, смекалистый. Только запомни, что для того дела придется выложить 2 серебрушки. А как дом поставишь, так подать и платить надоть с этого дома. Значится, по серебрушке в сезон сборщику и по дюжине медяков в поселковую казну. А если я решу дело свое открыть? Закажен участок землицы в поле по 2 серебрушки, чтобы начать. По серебрушке за сезон, чтобы подати платить. Плюс 2 медяков в нашу казну, ежели на поселковой земле оно находится». Я задумался над его словами. «Это ж если перевести 2 серебрушки в медяки, то получится 200 медных грошей. Ну и не мое это сельское хозяйство. Оно требует знаний, умений и терпения, каких у меня, городского парня, никогда не было. А если товары на продажу делать стану? За товары отдельный разговор. Закажен участок земли по серебрушке подать за сезон. Плюс, ежели дело на участке том, какое начал, плати еще подать по серебрушке за сезон. Плюс 2 медяков в поселковую казну. Ежели ты торговать товаром в городе станешь, так там свои подати. Таможня у ворот подати собирает. Отдал и торгуй». Больших денег у меня не было, но зато имелись кое-какие идеи. «А если денег на то, чтобы землю купить, нет, то, может быть, ты, уважаемый староста, мне землю в аренду дашь?» «Ишь ты, какое слово! Аренда!» — сказал Михаил с издевкой. «Иноземное это слово мне неведомо. Это значит, что вместо покупки земли я готов платить малую часть ее стоимости ежемесячно. При этом хозяином земли я не становлюсь, но могу распоряжаться на ней по своему усмотрению до тех пор, пока регулярно арендную плату вношу». «Аренду твою закон не велит. А ежели ты в эту свою аренду чего взял, пакости наделал или убег, а потом тебя ищи-свищи», — заявил староста. «Закон того не велит». Облом. Раскатал Игорек губу, а тут, оказывается, все мои хитрости законом отменяются. Хотя откуда у них тут законы про аренду, если и слова у них такого нет? Хитрит Михаил, хитрит лукавый. «Ну а в долг у кого можно занять?» Запустил я последнюю из своих мыслей в надежде на успех. «Да у кого хошь!» Он лукаво усмехнулся в свою бороду. «Ага, как же! Такой хитрец, как староста, денег и своим не дает. А тут я такой весь из себя неместный пришел денег просить. Видимо, этого старосту ничем не зацепишь. Надо искать другие варианты. Ну а землю я хоть могу сам выбрать? От моего дома на полверсты выбирай любую вольную землицу». Михаил победно заулыбался. Эта партия была им выиграна вчистую. Он вспомнил о чем-то и поправил себя. «То я о поселковой землице толкую. А вот та, что дальше поселка лежит, то не моя забота. Про нее надо в городской управе спрашивать. За нее перед воеводой Мстиславом отвечать придется». Я понурил голову, задумался. На прошлой неделе гонец из Тура приехал. Староста вдруг как-то хитро прищурился и внезапно добавил. «А знаешь, чего ему велено было?» «Откуда мне знать-то?» — удивился я, но, очевидно, его вопрос привлек мое внимание. «Ищут в Междуречье рыцаря в сияющих доспехах», — терпеливо пояснил Михаил. «Рыцаря?» — удивился я. «Пока что мне такие персонажи в этом мире не встречались». «Ага. У тебя, случайно, таких доспехов нет?» В его ироничном вопросе мне привиделась скрытая серьезность и напряжение. «У меня?» — я рассмеялся. «Откуда у меня доспехи? Я же не рыцарь и даже не воин». «Зато ты чужеземец», — пояснил староста. «Чужеземного рыцаря ищут. Сам придворный маг людей своих по всему Междуречью разослал, чтобы его найти». «Так, может, твой товарищ рыцарь?» Он с подозрением уставился на меня. «Васька-то?» Это предположение рассмешило меня еще больше. «Какой же он рыцарь?» «Раненый?» Обманчиво-улыбчиво указал мне Михаил на очевидный факт. «Но доспехов у него нет и никогда не было. Да и не рыцарь он, и не воин вовсе, а инженер. Мастер он, ремесленник», — пояснил я, чувствуя подозрительность старосты. «Ага», — кивнул староста. И тут я, наконец, обратил внимание на то, что так резало мой слух. «Ты сказал, что рыцаря ищет придворный маг?» «Да». «Что значит маг?» — задал я, мучивший меня вопрос. «Возможно, это всего лишь какой-то расторопный шарлатан, звездочет, астролог или что-то в этом роде. Мне, человеку современному, просвещенному, было сложно принять мистическую или даже магическую природу вещей. Обычный рациональный и научный подход — это наше все. Когда такой человек, как я, встречает что-либо непонятное, то пытается изучить и найти логическое объяснение». «То и значит, парень», — улыбнулся Михаил. «Разве в твоей стране, там, где ты родился и вырос, нет магов, эльфов и гномов?» У меня челюсть отвисла. «Маги? Эльфы? Гномы?» «Экий ты недотёпа!» — ухмыльнулся староста. «А я что сказал? Неужели в твоей стране их нет?» Я смутился и не знал, что ему ответить. Староста, как должностное лицо, казался мне слишком строгой и приближенной к власти фигурой, чтобы рассказывать ему о нашем мире или показывать ему свое инакомыслие. Поэтому я решил уйти от его вопроса. «А ты, Михаил, сам-то их видел?» «Ага», — кивнул староста с самодовольной улыбочкой на физиономии. «Эльфов, правда, сам не видал, зато гнома на ярмарке видел. А мага Понтиуса, что у герцога Малюха, служит, видал и не раз». Вот это поворот. В неадекватности и буйной фантазии этого ушлого мужика не упрекнешь. Но вот так запросто поверить в то, что где-то есть реальные маги, гномы и эльфы? Нет, я еще не совсем спятил. Но информацию о наличии в этом мире магов следовало брать в расчет. Эти люди были в почете, считались первыми советниками и учеными. Может быть, этот маг и есть ученый, который показывает красивые фокусы, чтобы укрепить свою репутацию и власть. А что думать о гномах? Может, это просто бородатые люди маленького роста? Да тут все мужики бородатые, а маленький рост не такое уж редкое явление. Эльфы? Ну, может, мутация какая-нибудь? Мало ли у кого в роду уши длинные. Я посмотрел на Михаила. Тот с интересом заглядывал мне в глаза. Видимо, пытался определить, о чем я думаю. Не стоит излишне заострять его внимание на собственных мыслях. «А что с Федором? Отчего он у тебя денег пытался одолжить?» Я сознательно переводил разговор на другую тему. Староста не возражал. «А он в долги залез. А тут как раз неурожай случился. Нечем Федору платить людям. Вот он и подработать пытается. Да денег перезанять пробует».